короткий разговор со студентом. Не проходит и минуты, как Наталья Петровна ввязывается в игру, в которой должны будут участвовать сын ее, Коля, Верочка и студент. Между тем, еще недавно Наталья Петровна говорила, что ощущает себя старой и усталой. И это была правда. Она была старой и усталой, потому что чувствовала себя ненужной им, тем, кому хотела быть нужной. И вот теперь, как бы преодолевая это свое состояние ненужности, преодолевая огромным усилием воли, она снова возвращается на несколько лет назад в свою молодость, которую и прожила-то не так, как бы ей хотелось, вернее, не так, как могла бы прожить по ее теперешнему ощущению жизни. В этой внезапной веселости заключена и прелесть ее натуры, и драматический смысл, понятный и нам, и Ракитину. Приезд доктора с соседом, предполагаемым женихом Верочки, эту веселость лишь увеличил, придав ей зловещий нервный оттенок. На ноте этого резкого оживления и заканчивается второе действие, которое по нашему теперешнему обычаю следовало бы присоединить к первому, сделав одно рассматривающее целый большой цикл этой истории. Впрочем, теперь я боюсь односложной уверенности в том, что касается толкования пьес. Вчерашней уверенности я делаю попытку отнестись с сомнением. После такой проверки уверенность или исчезает вовсе, или становится крепче, и уж во всяком случае объемнее. В середине первого действия «Месяца в деревне» Ракитин говорит, что Наталья Петровна мягкая и тиха, как вечер после грозы. «Да разве была гроза?» — спрашивает Наталья Петровна. «Собиралась», — отвечает Ракитин. «Но что за гроза и почему она прошла мимо?» Перемена настроения Натальи Петровны связана с Верочкой. Пока ни Верочки, ни учителя нет рядом, Наталья Петровна испытывает беспокойство. Чуть позже учитель появится с Колей без Верочки. Учитель скромен, послушен. Настроение Натальи Петровны вроде бы улучшается, однако проходят минуты, и опять ей тревожно. Рассказ доктора о любовной истории молодой соседки Натальи Петровны переводит на себя, на свои отношения с мужем и Ракитиным. Затем узнает от Верочки, что та все утро все-таки была с учителем, но при этом Верочка как будто совершеннейшее дитя. Прежнее беспокойство снова кажется смешным, ребяческим, даже неприличным. Стыдно за утреннее состояние, за прежнюю нервность. Наталья Петровна ищет у Ракитина защиты от возможных повторений своих нелепых волнений. Она отдыхает после недавнего нервного напряжения. А Ракитину приходится только удивляться ее просьбе быть с ней решительным. Ни такой ее нервности, ни такой нежности Ракитин до этого дня не знал. В этом колебании настроения Натальи Петровны тайна, которая весь акт держит наше внимание. Но оставим эту деловую сторону. То есть вопрос о беспрерывном сохранении зрительского внимания. Главное, что в той тайне, в этой изменчивости, прелесть данного характера. У Натальи Петровны, между тем, разговор с Беляевым. Она ведет его то чрезвычайно закрыто, то непозволительно откровенно. За всеми этими перепадами настроения и поведения не только страсть, а сложный интерес к незнакомому человеку из незнакомого мира.